Глава 6. Пенемюнде. Немецкие автобаны и дороги Игоря приятно удивили. При Гитлере было построено много новых дорог и реконструировано старых. Opel плавностью хода не отличался, но на немецких дорогах даже не шелохнулся. Даже сейчас в современной России таких немного. В Нойбрандербурге остановились на ночевку в гостинице, майор повис на телефоне, пытаясь дозвониться до родственников Пенемюнде, до конечной цели было уже недалеко. Если крупные города Германии бомбили, то маленькие война не затронула. И сколько бы Игорь ни ехал, разрушений он не видел. Красные черепичные крыши, ухоженные дома, цветы в палисадниках и чистые улицы. Жители в добротных одеждах, лица сытые, работают рестораны и кафе, как будто и войны нет. Как же разительно отличалась в этом его страна. Разруха, полуголодные жители, нехватка самого насущного. Видя все это, Игорь мстительно подумал: «Подождите, доберется еще война до вас. Узнаете ужасы бомбежек, эвакуацию, страх за свою жизнь». Говорил же Бисмарк: «Никогда не воюйте с Россией». Не послушали немецкого канцлера. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Следующим днем они проехали мост через реку Пене. Наверное, и Пенемюнде взял от нее свое название. Добрались до Грайфсвальде. Дальше дорог не было. А что удивительного? Узедом – остров, а не полуостров. И туда ходили паромы. Сначала патруль на въезде в порт проверил документы. У майора был при себе приказ о переводе и командировочное предписание. Машину пропустили на паром. Плыли недолго, хотя старая посудина двигалась медленно. Когда они оказались в открытом море, мимо них в надводном положении прошла подлодка. На корме развивался флаг со свастикой. Так близко Игорь видел субмарину в первый раз, и ему стало интересно. Он и предположить не мог, что скоро сам будет обследовать такую же. Наверное, этим провидение давало ему сигнал. Но кто из людей его слышит? Едва они съехали на причал, как последовала новая проверка и документов, и машины. У майора досмотрели кофр, чемодан в багажнике, ранец Игоря. Майору это не понравилось, и он начал возмущаться. Однако солдаты не обращали никакого внимания на его слова и с каменными лицами продолжали досмотр. И лишь закончив его, вернули документы. «Счастливого пути, гермайор!» Видимо, Франц припрятал среди вещей в кофре и чемодане золотые изделия и не хотел, чтобы их увидели. Игорь ехал медленно, время от времени поглядывая по сторонам. Остров был обжит, обустроен. Кроме паромной переправы, был аэродром, на небольшой горе видны антенны радиосвязи. Ближе к северной оконечности острова виднелись решетчатые фермы. Игорь тогда не знал, что это пусковые установки для запуска ракет Фау-2. Еще дальше, с восточной стороны острова, был небольшой причал, у которого стояла пара торпедных катеров, и рядом с ними небольшой буксир. И везде замаскированные зенитные батареи. Впереди показался поселок или небольшой город с производственными цехами и жилыми домами. Позже Игорь узнал, что производство ракет расположено под землей, глубоко в недрах горы. А то, что он видел, было просто опытными цехами и конструкторским бюро. У въезда в Пенемюнде шлагбаум КПП. Хотя, пока они ехали, Игорь не видел гражданских лиц, только людей в военной форме, летчиков, армейских офицеров, техников в комбинезонах. На КПП их остановили, проверили документы, и старший из караула начал звонить по телефону. «Все в порядке, гермайор. Езжайте прямо, у третьего здания остановитесь. Доктор Вальтер Тиль выйдет вас встретить. Он предупрежден о вашем приезде». Игорь двигался медленно. Вот это он попал. В разведцентре не поверят в такую удачу. Фронтовой разведчик, которого не готовили для работы в тылу, и в центре германского ракетостроения. Здания в городке солидные, кирпичные. У третьего Игорь остановился, выскочил из машины и открыл дверцу майору. Тем временем со ступенек уже спускался главный конструктор двигателя ракетного центра Вальтер Тиль, правая рука Вернера фон Брауна. Был он в гражданском костюме, сухощав, но в фигуре чувствовалась армейская выправка. Увидев выходящего из машины майора, Вернер распахнул в приветствии руки. «Мой мальчик, как я рад тебя видеть! Дорога не утомила? Здравствуй, дядя. И я рад тебя видеть. Тетя Эльза передает тебе большой привет. Да-да, я хорошо ее помню. Только давно не видел. Вся работа во имя Рейха. Ты слышал новость? Прости, дядя, я был в дороге. А что случилось? Наши победоносные войска начали наступление в России. Лучшие силы и техника стянуты, только что объявили по радио. Еще один натиск, и русские будут повержены. Конечно, давно пора, поддакнул майор. А мы с помощью наших ракет, этого чудо-оружия, заставим капитулировать Британию. Майор кинул взгляд на Игоря. А это кто с тобой? Наконец-то обратил внимание Вальтер на спутника майора. Мой водитель и ординарец. Не раз выручал меня в Минске. Да-да, я слышал. Эти партизаны. Идем ко мне. Сейчас фото на пропуск, потом на квартиру. Я позаботился о тебе, мой мальчик. Трехкомнатная квартира меблирована. А вечером ужин у меня дома. Конструктор сам проводил их к фотографу. Затем забрал у обоих документы. Завтра получите вместе с пропусками. А до той поры за пределы города не выходить. Периметр оцеплен под наблюдением. До вечера. Старший Тиль повернулся к Игорю. «Унтер, двигайтесь прямо до конца квартала, сворачивайте направо. Дом номер 17, второй этаж. Вот ключи». «Я воль!» — вытянулся Игорь и щелкнул каблуками. Тиль поморщился. Игорь вышел почти строевым шагом и спустился к машине. Франц на некоторое время задержался. Когда они доехали, майор отправился в дом, Игорь же принялся переносить вещи. Кофр оказался очень тяжелым. Кирпичи майор туда положил, что ли? Когда он закончил переносить вещи, Франц распорядился. «На первом этаже, в твоей квартире, общежитие для водителей и офицеров, которые проживают в доме. Спать будешь там, питаться в столовой. По поводу тебя уже звонили. В 8 утра завтра будь у машины». «Слушаюсь, гермайор». Игорь понял, что ему надо играть роль добросовестного служаки. Водить майора, присматриваться, прислушиваться. Освоившись на новом месте, майор будет передавать все, что узнал. Если Франц не сдал его в Минске или в Германии, значит, не должен выдать и здесь, иначе ему самому не сдобровать. Уже через месяц после разгрома немцев под Курском Франц убедится, что Игорь ему нужен как запасной вариант. Тогда майор начнет работать активнее. Сейчас он выжидает, чья возьмет. Иллюзий по поводу него Игорь не строил. Майор – прагматик и циник, и в любом случае переметнется на сторону победителя. Первая квартира была оборудована как небольшая казарма. За дверью стоял дневальный. Игорь доложил. «Унтер-офицер Гюнтер Шпранц, водитель майора Тиля». «Звонили уже, приятель. Передо мной не надо тянуться, здесь все такие. Ты откуда?» «Из Минска». «О, и как там?» «Не передовая, конечно, однако ночью по улицам лучше не ходить. И по дорогам не ездить. Партизаны». «Наслышан. Варварская страна. Нецивилизованные методы ведения войны. Есть хочешь?» «Очень». «Располагайся. Я покажу тебе комнату и койку. Вот твоя тумбочка. Ранец оставь. Парней никого нет, все на службе. Пропуск уже получил?» «Завтра дадут». «Держи талоны. Отдельный обед, ужин и завтрак. Столовая за углом нашего здания. И не подбивай клинья к рыжей Марте. Она девка красивая, глазами так и играет, но в любовниках у нее обер-лейтенант Пфаф. Он живо спровадит тебя на передовую». «Понял. Спасибо за предупреждение, приятель. Земляки должны помогать друг другу. Ведь ты же берлинец?» «Родился там, окончил школу, а потом переехал к родителям в Вестфалию». «Оговор остался. Меня не проведешь». И Дневальный довольно ухмыльнулся. Игорь отправился в столовую. Обед был без изысков, сытный и вкусный. Гороховый суп с копченостями, тушеная капуста с сосисками, эрзац кофе из ячменя. В солдатском баре он купил себе кружку пива. Несмотря на войну, пиво оказалось свежим и вкусным. За стойкой в баре стояла рыжая Марта. Женщина и в самом деле оказалась красивой, с зелеными стервозными глазами. «Что-то я раньше тебя здесь не видела», — улыбнулась ему Марта. «Я новенький», — слегка склонил голову Игорь и тут же отошел с кружкой к столу. Предупреждал же Дневальный, что не стоит нарываться на неприятности. Вечером Игорь посетил столовую еще раз. Народу значительно прибавилось, многие друг друга знали и приветствовали знакомых громкими воплями. Дым от сигарет стоял коромыслом. На ужин был кофе с бутербродом и ветчиной и булочка с мармеладом. Кусочек хлеба, из которого был сделан бутерброд, тонюсенький, вроде бы и поел, а не насытился. За столом, кроме Игоря, сидели еще двое. Они бурно обсуждали новости с Восточного фронта. Немцы вели активные действия, и солдаты даже заключили пари на пачку сигарет, как долго продержатся русские Иваны. Игорь вздохнул. «Тяжело нашим сейчас приходится. Сколько бойцов и командиров погибает. А он тут, в немецком тылу, булочку с мармеладом трескает». Но нашел в себе силы, успокоил себя. У каждого на войне свое место. Может быть, и он, Игорь, тоже приблизит победу хоть на день, хоть на час. Утром Игорь распахнул перед майором дверцу «Опеля». Франц выглядел отдохнувшим. Чисто выбрит, пахнет одеколоном, мундир отглажен. В бюро пропусков они получили свои документы. У майора пропуск имел литеру «Б», у Игоря «А». «Что означают буквы?» – спросил Игорь у ефрейтора. «Зоны доступа. С «Б» доступ почти везде. С «А», как у тебя, везде, кроме конструкторского бюро и завода». «Понял, спасибо». «Только не вздумай соваться к пусковым установкам. Там нужен пропуск с литерой «С», — предупредил ефрейтор. Однако пуск ракет Игорь все равно увидел, только издалека. Он вез майора следующим днем, когда с северной оконечности острова повалил дым. А потом донесся то ли грохот, то ли рев, как будто с горы катились огромные камни. «Останови», — приказал Франц, и они вышли из машины. В паре километров от них показалась взлетающая в небо ракета. Снизу сигарообразного корпуса рвалось красное пламя и ревело так, что закладывало уши. Ракета двигалась вертикально вверх медленно, но с каждой секундой ускоряясь. Вот она уже прошла облака. Ракету уже не было видно, но звук работающего двигателя все еще доносился. Потом смолк и он. «Каков гений моего дяди?» — с явной гордостью спросил майор. «Он сейчас работает над увеличением дальности полета. Если бы у Германии эти ракеты были раньше, весь мир лежал бы у ее ног». Игорь не подал виду, но ему было досадно. Таких ракет у РККА еще не было. «Катюша» или БМ-13 с реактивными снарядами уже была, а баллистических ракет не было. Хотя немцы в основе своих разработок имели труды русских ученых Цандера и Циолковского. В конце 1942 года предприятие на Узедоме стало крупным, и его разделили на секции. Та секция, что была в районе озера Кельтен, получила название «Пенемюнде-Север». Она занималась разработкой ракет. Вторая, ближе к деревне Карлсхаген, имела производственно-экспериментальные цеха, там делали опытные образцы. Эта секция называлась «Пенемюнде-Восток». Испытательная станция, принадлежащая ВВС, «Пенемюнде-Запад». Поскольку ракеты запускались только в вертикальном положении, с горизонтального бетонного стола, с пламя-рассекателями, были разработаны специальные транспортные средства. Видельваген для перевозки ракет с завода в горизонтальном положении и Мейерваген для перевода ракет из горизонтального положения в вертикальное, стартовое. Кроме того, были изготовлены спецавтоцистерны для жидкого кислорода, для спирта, для перекиси водорода. Установленные на пусковой стол ракеты заправлялись из цистерн уже перед стартом. По острову, параллельно автодороге, ведущей вдоль восточного берега, проходила узкоколейная железная дорога, по которой перевозили персонал и грузы. Ракетный центр в Пенемюнде занимал не весь остров, но большую его часть. Южнее поселка Цинковец проходила охраняемая разделительная линия, что-то вроде границы. Но все это Игорь увидел позже, когда стал возить Франца по дорогам острова. Отличная память позволила ему обойтись без записей и отметок на карте. Игорь подозревал, что в его отсутствие вещи в комнате досматривались, причем не только у него. Но хуже было другое. День шел за днем, а ничего существенного он пока не узнал. Да, расположение цехов, конструкторского бюро и завода по выработке кислорода он знает, и даже пуск ракеты издалека видел. Но не возвращаться же ему к своим с такими скудными сведениями. Между тем, радио захлебывалось от восторга, передавая в новостях об успехах немецких войск под Курском и Орлом. На Курской дуге сошлись две противоборствующие стороны. Общая численность войск с обеих сторон достигала 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов. Однако постепенно бравурные реляции уступили место рассказам о тяжелых и затяжных боях, и даже человеку невоенному стало понятно – оборона русских выдержала страшный удар. В Германию на лечение стали в массовом количестве поступать раненые, а в семьи – похоронки. Через две недели с начала немецкого наступления под натиском Красной армии вермахт стал отступать, сдавая город за городом, и к моменту завершения битвы Красная армия разгромила 30 немецких дивизий, включая 7 танковых. Немцы потеряли 500 тысяч человек, а русские смогли продвинуться на 140 километров. В Германии объявили траур. Так много солдат Гитлер не терял еще ни в одном сражении. Днем 16 августа, когда стало понятно, что битва проиграна, майор в машине сказал Игорю: «Вы были правы еще там, в Минске. Битва Германии проиграна. Дальше будет только хуже. Вы, как человек военный, должны понимать. Любое наступление рано или поздно остановится. Коммуникации растянуты, подвоз боеприпасов, топлива, провизии затруднен. Солдаты устали, им нужен отдых. Но русские соберутся силами и продолжат продвижение вперед». «Надеюсь, в следующем году они еще не войдут в Фатерланд», — скривил губы майор. «Я не прорицатель, Франц, но если Америка высадится на континенте, вам устоять на два фронта не хватит ни людских, ни материальных ресурсов. США – огромная и богатая страна, и она не изнурена войной, как Британия, Германия или СССР. Это колосс, и отнюдь не на глиняных ногах». «Уже понял. Геббельс преподносит поражение как тактическую неудачу. Но мой дядя вращается в высоких кругах, и военные говорят о трагедии больше, чем под Сталинградом. Что вы можете мне предложить? Только не надо абстрактных слов. Документы, чертежи, схемы – вот что представляет интерес для моей страны». «Сложно». Майор потер подбородок. «Я уже не раз был у дяди. Все документы отбракованы, испорчены, складируются и регулярно сжигаются. Даже копировальная бумага». «Ну же, Франц, вам не нужны деньги? А маленький домик в Швейцарии?» «Зачем они мне, если я буду неосторожен и потеряю голову?» «Мысль разумная. А где хранится конструкторская документация?» «Хотите забраться в хранилище?» «Не выйдет. Там охрана и сигнализация. В левом углу здания, третий этаж». «Тогда остается полагаться на вас». «Попробую, но быстро не обещаю». Позже Игорь радовался, что именно в этот день он узнал место, где хранится документация, потому что на следующий день, 17 августа, на острове начался настоящий ад. Решив, что бомбардировки Лондона и Британии крылатыми ракетами ФО-2 производятся не только с пусковых установок во Франции, но и с Узедома, англичане совершили на остров первый авианалет. По сведениям поляков, проживавших на острове и обслуживавших немцев в несекретных зонах, данные были переданы польскому эмигрантскому правительству, располагавшемуся в Англии. Те сообщили Foreign Office, и дело закрутилось. Почти 600 бомбардировщиков один за другим заходили на остров и прицельно сбрасывали бомбы на подразделения Пенемюнде-Север и Пенемюнде-Восток. Досталось и концлагерю, где содержались военнопленные многих стран. Кстати, через год после этого авианалета с аэродрома Пенемюнде военнопленный Михаил Девитаев с группой товарищей угнал немецкий бомбардировщик Хенкель-111 и благополучно добрался до своих. О налете известила сирена воздушной тревоги. Первый раз за все время существования центра. Первыми начали огонь зенитные батареи, но галифаксы англичан их быстро подавили. С близлежащих аэродромов были подняты истребители, на помощь им с аэродромов Берлина вылетели мессеры. Общими усилиями из 597 бомбардировщиков удалось сбить 47 машин. Ланкастеры и галифаксы имели по несколько бортовых стрелков с крупнокалиберными пулеметами и вели активный огонь, не давая немецким истребителям мешать бомбардировке. В итоге немцы тоже понесли ощутимые потери. На ракетной базе к налету оказались не готовы. Сотрудники начали метаться. Одни бежали сдавать документы в хранилище, другие выбегали во двор. Игорь только что подвез Франца к конструкторскому бюро, как внезапно сверху раздался рев моторов и упали первые бомбы. Англичане целили в зенитные батареи, и первая волна бомбардировщиков сыпала на остров бомбы мелкого калибра 50 и 100 килограммов. Им важно было уничтожить прислугу у пушек. Немцам бы самое время прятаться в укрытиях, англичане фактически давали им фору. Но началась паника, и время было бездарно потеряно в суете и метаниях. А на подходе была уже вторая волна бомбардировщиков, и их целью были именно здания и сооружения. Вниз к целям пошли бомбы крупного калибра, по полтонны. При первых же упавших бомбах майор прыгнул в укрытие, бетонированную траншею. Она была сделана по всем правилам, с бетонными откосами. Один недостаток – располагалась близко от здания. Игорь прыгнул в укрытие вслед за майором. Почти сразу же недалеко от них, не долетев и полусотни метров до укрытия, взорвались две бомбы. Игорь уже был под бомбежками и имел печальный опыт. Он сразу прикинул – кирпичное здание слишком близко к укрытию. Попади в бюро, бомба крупного калибра, и укрытие может накрыть кирпичом. Видимо, при строительстве немцы на бомбежки не рассчитывали. Ведь с началом войны Геринг клятвенно заверил и немцев, и Гитлера, что ни одна бомба не упадет на Фатерланд. Близкое к зданию укрытие имело одно единственное преимущество. До него можно было быстро добежать. Игорь решил укрыться в воронках от бомб. От здания подальше его точно будут бомбить. А кроме того, он знал из опыта, что снаряд или бомба второй раз в одно и то же место не попадают. Улучив момент, он перебежал к воронке и кулем свалился на ее дно. А сверху уже доносился свист падающих бомб, страшно и остро чувствовалась собственная беззащитность. Свист нарастал, так же, как и рев моторов бомбардировщиков. Бабах! Земля подпрыгнула. И сразу грохот, пыль, удушливый и кислый тротиловый дым, от которого запершило в горле. Еще один взрыв, мощнее первого. Бомбардировщики делали заход за заходом, бортовые стрелки поливали огнем пулеметов, постройки и автомашины. Загорелась, а потом взорвалась автоцистерна со спиртом. Горящий спирт огненными брызгами рассыпался по крышам соседних зданий, и они почти сразу же загорелись. Начались пожары. Воистину, ад на земле. Бомбовые удары приходились теперь по соседним зданиям. Игорь на мгновение поднял голову. Конструкторского бюро не было, на месте здания куча битого кирпича. Вовремя он перебежал из укрытия в воронку, потому как траншею засыпало кирпичом, и с той стороны слышались крики и стоны. И в этот момент Игоря посетила сумасшедшая мысль. Надо бежать к этому кирпичному мусору. Наверняка он обнаружит там какие-то документы, чертежи. Самолеты будут бомбить уцелевшие здания, разрушенные их уже не интересуют. Да, риск есть. И большой. Штурман, сбрасывающий бомбы, может нажать кнопку бомбосбрасывателя на секунду раньше или позже, и бомба упадет не на цель в прицеле, а на него, Игоря. Страшно. Погибнет он, и на родине сочтут его предателем. Не зря говоря, что на миру и смерть красна. А сейчас вокруг него чужие. Но момент подходящий. Живых вокруг не видно, а если кто и остался, попрятались в укрытие и боятся голову поднять. После очередного взрыва Игорь поднялся из воронки и побежал к останкам здания. Битый кирпич, пустые и искореженные оконные рамы, куски балконных перекрытий и оторванные конечности. Картина апокалипсиса местного значения. Очередной самолет сбросил бомбы. Раздалось два мощнейших взрыва, и соседнее здание рухнуло, подняв облако пыли. Игорь упал на кирпичи, боясь быть пораженным осколками. Когда облако пыли осело и рассеялось, он прошелся по кирпичам. Обгорел лист ватмана на исковерканном кульмане, обрывки листков, на которых уже ничего не прочитаешь. Он начал отбрасывать в сторону кирпичи. Показалась разможженная голова. Нет, так не пойдет. Он сориентировался. Кабинет Тиля был почти над входом в здание, на втором этаже. Игорь встал там, где раньше была лестница, и начал отбрасывать кирпичи. Однако через несколько минут понял, что это бесполезная работа. Чтобы добраться до чего-то, нужен был экскаватор. «Что?» — говорил майор. «Хранилище документов в левом углу, и сейчас это единственный шанс». По кирпичам, рискуя подвернуть ногу, он прошел к месту, где был левый угол здания, и начал раскопки. Отбрасывал в сторону кирпич, отгибал арматуру. Бомбардировщики продолжали бомбардировку, но теперь уже к северу от конструкторского бюро. Через четверть часа ожесточенной работы показалась разломанная деревянная конструкция, а на ней расплющенный фанерный ящик. Срывая ногти, Игорь вытащил ящик, Там лежала сложенная вдвое стопа чертежных калек. Он отложил их в сторону и продолжил работу. Вверху в небе раздавались пулеметные очереди, на острове бухали взрывы бомб. Игорь наткнулся на что-то мягкое и решил, что это ткань мундира кого-то из охраны. Цвета самого мундира не было видно, все было засыпано толстым слоем пыли. Потянув на себя, обратил внимание на то, что ткань довольно плотная и на мундирную по фактуре не похожа. Отбросив еще часть кирпичей, он потянул сильнее и вытащил брезентовый мешок, сродни тому, в каких инкассаторы провозят деньги. Сломав сургучную печать, Игорь развязал веревку, стягивающую горловину, и достал из мешка документы. Две толстые папки. Открыв одну, мельком пробежал текст. Спецификация, детали газовых рулей изделия. Дальше читать он не стал. Сгодится. Вторую папку не открывал, счет шел на минуты. Если бомбардировщики улетят, из всех щелей и укрытий начнут выбираться уцелевшие сотрудники и приедет пожарная команда, если сама уцелела. Ему удалось достать еще небольшой фанерный ящик с бумагами. Не глядя, он ссыпал бумаги в мешок к папкам, подхватил чертежные кальки, мешок и побежал к «Опелю». Машина была покрыта слоем пыли, одна фара разбита, но других видимых повреждений видно не было. Все, что удалось добыть, Игорь уложил в багажник и прикрыл тряпкой. Надо было сматывать удочки. Самолеты улетят, нагрянут спасательные команды. Он подбежал к укрытию. Стоны и крики из него уже смолкли. Вроде бы майор был в центре укрытия. Игорь начал отбрасывать кирпичи. Как же их много. Обнаружил труп гражданского, передвинулся в сторону. Вот видна ткань мундира, на правой половине орел со свастикой. Игорь продолжал отбрасывать кирпичи. Вот показалась рука, потом плечо, за ним голова. Франц. Хотя кожа рук соднила и была в порезах, Игорь работал как заведенный. Он откопал майора. Тот был жив, хотя лицо в крови и мундир местами порван. Но жив. И это главное. Это был своего рода пропуск с острова. Игорь вытащил майора из укрытия, подтащил к машине и уложил на заднее сиденье. Проверил карманы майора, на месте ли документы и пропуск. Потом нашел в аптечке бинт и, как умел, перевязал голову майору. На бинтах тут же проступила кровь. Антураж в самый раз. Игорь сел в машину, завел двигатель и тронул ее с места. Разрушения в Пенемюнде были велики. Кое-где на дороге появились воронки, куча битого кирпича. Игорь объезжал препятствия по пустым тротуарам или обочине. Вырвался к узкоколейной железной дороги, шедшей вдоль берега параллельно автодороге. Надо было как можно быстрее убраться с проклятого острова. Вот и КПП на выезде из секретной зоны. Шлагбаум опущен. Стоящий рядом с ним солдат поднял руку. «Хальт!» Игорь выскочил из машины. «Кто старший? Ко мне, быстро!» Из небольшого домика вышел обер-ефрейтор. Увидев унтер-офицера, он заторопился. «Я везу раненого офицера в госпиталь. Где ближайший?» «В Пенемюнде». «Ты разве не слышал, что в Пенемюнде подвергся жесточайшей бомбежке?» «Я полагал, это гром?» — растерялся старший. «Ты ослеп? Не видел вражеские бомбардировщики? Приготовьтесь к бою. Концлагерь с военнопленными тоже бомбили. Охрана большей частью погибла. Пленные могли захватить оружие и двинуться сюда». «Мне не поступало никаких приказов». Обер-ефрейтор не знал, как поступить. «Звони начальству, выясняй обстановку. Если есть пулемет, готовьте его к бою. А сейчас я приказываю открыть шлагбаум». «Положено проверить документы», — уперся старший. «Вот мой пропуск». Игорь достал из кармана пропуск и предъявил его. Потом схватил обер-ефрейтора за локоть, подошел к машине и распахнул дверцу. «Смотри, видишь раненого?» Игорь достал из нагрудного кармана майора пропуск и предъявил его старшему КПП. «Довольно? Каждая секунда задержки может стоить господину майору жизни. Он тяжело ранен и контужен». «Открыть шлагбаум!» — махнул рукой обер-фельдфебель. Игорь сел в машину и дал газ. Через полчаса он подъехал к паромной переправе. Это была вторая, ведущая в сторону Штеттина. Здесь была очередь из грузовиков и легковушек. Паром уже подходил к причалу. Игорь объехал вереницу машин и встал первым. Из близстоящей машины выскочил возмущенный гауптман и начал кричать, едва подойдя к «Опелю». «Унтер-офицер! Что вы себе позволяете?» Игорь молча вышел, открыл заднюю дверцу. «Я везу в госпиталь раненого после бомбежки». Гауптман извинился и отошел. А Игорь похвалил себя за то, что не уехал из Пенемюнде один, а прихватил с собой майора. Сейчас он был для него как щит, как пропуск вездеход. Когда Игорь переправился на материк с острова, то направился к Штеттину, большому городу-порту на Балтике. Еще в 13 веке он был центром герцогства Померания и входил в Ганзейский союз. Потом был захвачен Швецией, а впоследствии отошел к Пруссии. Русским город известен тем, что здесь родилась будущая царица Екатерина II, отец которой был губернатором города. С 1935 года в городе размещался штаб 2-го военного округа Вермахта. После войны, под давлением Советского Союза, город был передан Польше. Игорь въехал в город и, увидев первого же военного, остановился и спросил, где находится ближайший госпиталь. Майор не был ему другом, не был даже союзником, но благодаря ему Игорь проник на Узедом. Другой бы вышвырнул майора в придорожную канаву, но Игорь решил, коли уж майор дотянул до Штеттина, это знак свыше. Сдаст он его в госпиталь, а там судьба распорядится, жить ему или умереть. А если повезет выжить, его смогут найти наши и продолжить сотрудничество. Доехав до госпиталя, он забежал в приемное отделение, потребовал санитаров, и майора на каталке перевезли из машины в здание госпиталя. «Все документы у майора в кармане. Он ранен на Узедоме. Попал под бомбежку», — объяснил Игорь. Отъехав от госпиталя, он остановился у ближайшего кафе. Надо было подкрепиться и продумать, как действовать дальше. Вариантов было немного. Можно было гнать машину в Минск за помощью к капитану или переходить фронт самому. Но в одиночку, да с мешком документов, да без предварительной разведки местности и дислокации войск, делать это было очень рискованно. И не за собственную жизнь боялся Игорь. Он боялся за документы. Он не технарь и не может в полной степени оценить, насколько ценны и важны документы. Но раз немцы держали их в хранилище, наверняка в них есть технические секреты. Игорь же, как человек из будущего, понимал важность обладания ракетным оружием для любой армии мира. Только любая армия его не интересовала. Он хотел максимальной пользы для своей страны. Поев, он сел в машину и пересчитал деньги. Не так много, как требовалось. В пути надо было еще заправить машину и поесть, но до Минска дотянуть можно. Другой вопрос, найдет ли он капитана. Не факт, что Михаил будет оставаться на прежнем месте. Он мог сменить подпольную квартиру или уйти в лес к партизанам. Уже выехав за город, он загнал машину в лес. Надо было все же упаковать ценный груз покомпактнее, в один мешок. Это ему удалось, хотя мешок был уже полон, и он еле завязал горловину. В ранец бы его утолкать, да не влезет. Ранец у солдата внимания не привлечет, а мешок запросто, поскольку на нем черной краской был нарисован орел со свастикой и непонятная аббревиатура А4. Что это такое, Игорь не знал. Он выбрался на дорогу. Движение по ней не было оживленным, и потому скорость можно было держать высокую. Уже отъехав на сотню километров от Штеттина, Игорь увидел на обочине армейский грузовик. Его водитель возился под капотом. Увидев «Опель», проголосовал. «Комрад, свечи запасной не найдется?» «Есть». Майор был запаслив, имел в багажнике шоферский инструмент и кое-какие запчасти. Покопавшись, Игорь нашел свечу зажигания и протянул водителю. «Спасибо, выручил». «Подскажи, где поблизости заправка?» «Можешь слить у меня из бака. Должны же мы друг друга выручать». Водитель грузовика и шланг нашел, и ведро. Игорь не стал стесняться и два раза по два полных ведра перелил в свой бак. Худо-бедно, но километров на 200 хватит. Грузовик воинской части принадлежит, а их свои топливозаправщики бесплатно заправляют. Стелилась под колеса дорога. Польшу Игорь проехал быстро, заночевал в Белостоке на границе с Белоруссией. А утром после завтрака в кафе ждал на дороге попутную воинскую колонну. Было бы нелепо попасть под партизанскую пулю, имея на руках важные документы. Наконец появилась колонна. Впереди и сзади шли бронетранспортеры, сопровождающие грузовики. Игорь втиснулся в колонну. Одно неудобство. Грузовики шли медленно, километров 50. Пришлось тащиться долгих 3 часа. Но езда в колонне имела еще один плюс. Колонна втянулась в город без досмотра на контрольно-пропускном пункте, и Игорь проехал с ними. Город был ему уже немного знаком, и он свернул на улицу, ведущую к дому Федора Петровича. И тут его ждал неприятный сюрприз. На месте дома было пожарище. Сгорел даже забор. Был ли это несчастный случай, или дом сожгли немцы, скажем, в попытке захватить капитана, у местных узнавать нельзя, да и не скажут они ему ничего. Игорь для них такой же немец, в форме и при машине. Он медленно проехал мимо, на ближайшем перекрестке свернул в переулок и остановился. Надо было обмозговать ситуацию. Такого варианта он не предполагал. Выхода на городское подполье, как и на партизан, у него не было. У другого бы и руки опустились, в финиш. Но Игорь был упорен к достижению цели. Он понимал, что для начала ему надо убраться из города. Некоторые военнослужащие городского гарнизона могут знать «Опель-майора», возникнут вопросы. Лучше уехать. И не одному, а с воинской колонной. Он дождался на окраине, когда несколько грузовиков с ящиками стали выезжать, и пристроился к колонне. Небольшая колонна ехала без сопровождения бронетранспортеров, но в каждой кабине находились по двое вооруженных солдат. Колонна шла бодро, без остановок. Игорь катил в конце. Через час он спохватился. Места вокруг незнакомые, и шлях ведет на север от Минска. Куда едут немцы? Карты с собой у него не было. На войне карты солдатам не положены, только офицерскому составу. Куда они направляются, стало ясно через несколько километров, когда появился указатель на Полоцк, написанный готическим шрифтом, и направление на Себеж. В принципе, Игоря это устраивало. Перед въездом в Себеж была полевая автозаправка, два бензовоза на обочине. Грузовики заправились, Игорь под сурдинку тоже, заправщик подумал, что он из колонны. К вечеру в Опочке грузовики остановились на ночевку. Ночью одному ехать опасно, и Игорь не стал рисковать. Заночевал в машине на заднем сиденье. Утром он снова поехал за колонной. За Порховом колонна свернула к Старой Руссе. Наши войска в 1943 году дважды безуспешно пытались атаковать ее и захватить город, но были отброшены на исходные позиции. Город был сильно разрушен, жителей в нем почти не осталось, да и те ютились по подвалам. Наши войска были совсем рядом, через реку, но, как говорится, близок локоток, да не укусишь. Игорь не ел со вчерашнего дня и был голоден. А надо было еще разведывать местность, решать, как и где перейти линию фронта. Был бы налегке, все было бы проще. Плавал он хорошо, но ведь надо было тащить с собой еще мешок с документами. Он был брезентовый и несколько минут мог выдержать нахождение в воде, но дольше нежелательно. Если вода попадет внутрь, листы бумаги слипнутся между собой, текст расплывется и будет очень обидно. Столько перетерпеть и на последнем этапе все испортить. Оставив машину, Игорь забрался на третий этаж полуразрушенного здания, а отсюда ему были видны и немецкие позиции, и наши траншеи. Да толку от этого было немного. Для того, чтобы разглядеть детали, нужен был бинокль. Без оптики не увидеть ДОТ, пулеметное гнездо. А немцы, чтобы воспрепятствовать высадке десанта, наверняка еще и берег заминировали. Игорь решил осмотреть реку ниже по течению, за чертой города. Не всегда линия фронта обустроена одинаково, особенно под прикрытием реки. Там, где берега заболочены или лес вплотную подходит, сплошных траншей не было, и потому ставили дозорных, минировали берег. Такие неудобья форсировать большими массами войск несподручно. Технику не переправить, да и солдаты завязнут в грязи. Но такие места любят разведчики, им не нужен шум. Передвигаются они на брюхе, так постового в качестве языка взять проще. Вот Игорь и искал место, подобное такому. Сложности были. В открытую вдоль берега не пойдешь. Солдаты роты всех сослуживцев знают в лицо, а чужие там не ходят. Игорю повезло. На одном участке лес подходил близко к берегу, и он подобрался к опушке, река в полусотни метров. Берег был заболочен, топкий, самому бы не увязнуть. Он забрался на дерево, высмотрел, где расположены посты, просчитал, когда происходит смена часовых, каждые 4 часа. На правом фланге увидел пулеметное гнездо, уяснил, что оно неглубокое, оба пулеметчика расчета лежали в довольно мелком окопе. Глубже рыть было нельзя. Подпочвенные воды близко, вода в окопе стоять будет, а уж вечером и ночью комаров в таких местах полно. По берегу осока растет, пакостное растение. Края листьев острые, руки режет, как бритва. А если сухая, шелестит, едва заденешь. Остаток дня Игорь занимался делом. Он загнал машину поглубже в лес, разбортировал запасное колесо, достал камеру и накачал ее. Решил, как войдет в реку, уложит на нее мешок с документами. Подальше от воды, все целее будет. Как только стемнело, Игорь разулся. Сапоги, едва наберут воды, становятся тяжелыми и начинают тянуть ко дну. Пистолет сунул в карман брюк, ремень с кобурой бросил у машины. К опушке шел медленно, босой ногой постоянно щупал землю впереди себя. Если попадались сухие ветки, отбрасывал их в сторону. Наступишь на такую, хрустнет и привлечет внимание. На опушке леса залег. Дождался полной темноты. Погода благоприятствовала. Полнолуние, луна за низкими тучами скрыта, небольшой ветерок. В полнолуние обычно скверная погода, дожди, ветер, а в сырой местности туман. Ползти было неудобно. Одной рукой Игорь подтягивался сам, другой тащил за собой автомобильную камеру с мешком документов. Да еще приходилось время от времени шарить перед собой в поисках мин. Видимо, на этом участке никаких прорывов или поисков наших разведчиков давно не было, поскольку никто из немцев не пускал осветительных ракет, и пулеметчики не вели беспокоящий огонь, опасаясь нарваться на ответ. Позади Игоря, буквально в 20 шагах от него, чавкая по грязи сапогами, прошел солдат. Игорь был уже весь мокрый и грязный. А, плевать, отмыться можно, лишь бы до своих добраться. Выбраться с немецкого берега — это полдела, а ведь еще к нашим надо проникнуть. Какой-нибудь новобранец перепугу даст очередь и поминай, как звали. Когда Игорь в поиск с разведчиками ходил, начальник разведки или командир разведвзвода лично провожали его на передовую. Командир пехотинцев извещен был, что разведчики на участке его роты на чужую территорию пойдут и там же возвращаться будут. А здесь его никто не ждет. Пулю схлопотать можно запросто. На коленях он беззвучно, без всплеска, вошел в воду и, толкая перед собой камеру, поплыл к другому берегу. Речка была не широкой, и как она называется, Игорь даже не знал. Но все реки к югу от озера Ильмень впадали в озера, а вытекала только одна река – Волхов. Но она была на северной части, где стоит Великий Новгород. Озеро велико, и Игорь вряд ли его переплыл бы, все-таки 35 километров в ширину. Берег появился неожиданно. Ноги коснулись ила. Игорь попытался встать и тут же увяз по колено. Сколько мог, он продвигался на четвереньках. Чертыхнулся, задев осоку, и тут же с берега послышался голос постового. «Стой, кто идет! Пароль!» Голос был негромким, но над водой звуки разносятся далеко. Постовой явно не хотел, чтобы его услышали немцы на другой стороне реки. Так бывает, когда ждут своих разведчиков из поиска. «Свой я! Помоги!» «Держи!» И рядом с Игорем в воду упала веревка. Он ухватился за нее свободной рукой, а во второй намертво зажал мешок. Веревку потащили, а вместе с нею и Игоря. И вот он уже на твердой земле. «Вставай! Тут уже можно! Иди на голос!» Игорь двинулся в ту сторону, откуда доносился голос. За деревом стоял боец с трехлинейкой. «Стоять! Ты кто?» «Разведка!» Только вышел не на своем участке фронта. «Разберутся. Это что у тебя?» «Мешок с документами». Постовой подошел, пощупал, а когда разглядел вблизи форму, в которой был одет Игорь, отпрыгнул в сторону и выставил вперед винтовку с примкнутым штыком. «На тебе же форма фашистская!» «Я к немцам в тыл в своей форме должен идти?» — возмутился Игорь. «Да ты никак сдурел!» «Вот проткну, как соломенное чучело!» — пригрозил часовой. «Под трибунал пойдешь», — жестко сказал Игорь. «Поворачивайся, шагай. Да не балуй, стрелять буду». «Я босиком сапоги сбросил. Не подгоняй, не видно ни черта». Они шли по узкой кромке, потом свернули в тыл. «Товарищ сержант, я туточки перебежчика с той стороны задержал. Говорит разведка. Мешок при нем, вроде с документами». «Молодец, осадчий, возвращайся на пост». С Игорем сержант разговаривать не стал. «Идем в штаб полка. Пусть отцы-командиры решают, что с тобой делать». Сержант привел Игоря к землянке ПНШ по разведке, доложил. Лейтенант не спал. Игорь разговор слышал, стоял рядом со входом. «Человека привел. в немецкой форме. Утверждает, что разведчик. Я думал, наша группа вернулась. Ладно, заводи. Игорь вошел. Лейтенант посмотрел на его босые ноги. Вплавь через Полесь добирался? В самую точку. Так речка Полесь называется? У тебя карты нет? Никак нет. Я из ГРУ. Зафронтовая разведка. Младший сержант Катков. Документы при себе, только немецкие, сами понимаете. Кому доложить о твоем прибытии? Подполковнику Стрюкову, разведотдел штаба армии. Попробую. В мешке что? Документы. Больше говорить о содержимом этого мешка я не имею права. Лейтенант принялся накручивать ручку полевого телефона. Резида! Резида! Соедините меня со штабом дивизии. Лейтенант доложил собеседнику о прибытии за фронтового разведчика с той стороны. Ни фамилии, ни званий, ни должностей не называлось. «Так точно, понял». Пенша положил трубку, зевнул. «Приедут за тобой. Ты расскажи, как и где переходил». «На полосе роты, сержант, который привел меня сюда. Переправлялся на автомобильной камере от машины. Боялся мешок с документами замочить». «О немцах что сказать можешь?» «Берега реки заболоченные, посты редкие, через полсотни метров. Одно пулеметное гнездо, окопчик мелкий». «На нашей стороне не лучше, да ты сам видел. Без веревки не выберешься». «Для перехода место удобное. Немцы подтягивают резервы в Старую Руссу. А напротив вас войск мало. И мин на берегу нет. Я ни одной не обнаружил. Что в глубине творится, я не знаю. Я на машине ехал». «Нам это Старая Русса, как кость в горле. Дважды пытались взять. Сколько людей положили, ужас. Да все без толку». «Германия пока сильна, сам видел». «Неужто в самом логове был?» «Пришлось». «И язык знаешь?» «Как русский». «Тогда мне повезло. Сможешь перевести несколько документов?» «Если не длинные. Есть хочу очень и спать. Устал». «Прости, я на минуточку». Лейтенант вышел, но быстро вернулся. «Поесть тебе сейчас принесут, а пока документики глянь». Видимо, наша разведка взяла их на той стороне у убитого или языка. Игорь добросовестно перевел три места машинописного текста и письмо. В землянку вошел солдат. В руке он держал котелок. На кухне только каша пшенная оставалась для караулов. Я туда тушенкой американской добавил. И хлебушек вот. Солдат поставил на снарядный ящик котелок и положил кусок хлеба в газете. У Игоря при виде и запахе еды в желудке сразу появился голодный спазм. «Да ты ешь!» Лейтенант протянул ему ложку. «Выпить хочешь? Водка, ром, коньячок?» 100 грамм не откажусь. И лучше водки». Ему плеснули немного водки в алюминиевую кружку. Игорь поел, выпил. В желудке разлилась приятная тяжесть. «Сейчас мы тебе сапоги подберем. Идем». В покосившемся сарае они нашли немецкие сапоги, подошедшие Игорю по размеру. Портянки. Еще лейтенант, подсвечивая фонариком, нашел красноармейскую гимнастерку, порядком ношенную, но чистую. «Немецкий френч сними, только из кармана все достань. Наши парни завтра простернут, еще для дела пригодится. А вот брюк нет, не взыщи». Теперь Игорь смотрелся довольно странно. Брюки и сапоги были на нем немецкие, как и ремень поясной, но при русской гимнастерке без знаков различия. Он достал из кармана френча документы и увидел, что в солдатской книжке на имя Гюнтера Шпранца надписи чернилами расплылись. Выкинуть бы ее, да Стрюкову сдать надо. За мелкими заботами время пролетело быстро. И как только начало светать, прибыл грузовик. Из кабины выбрался незнакомый старшина, поздоровался с лейтенантом. Похоже, они были знакомы. «Этот?» — старшина кивнул на Игоря. «В первый раз вижу». «Я из хозяйства подполковника Стрюкова». «Эх, охватил! Так он же из другой армии!» Старшина раздосадованно покрутил головой. «Ладно, едем». Игорь вышел в полосе 1-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Одно было хорошо. Мир разведчиков тесен, и старшина слышал о Стрюкове. Они приехали в штаб армии, и начальник разведки долго созванивался по полевому телефону. Дозвонился с трудом. «Теперь жди. Подполковника на месте нет, но о тебе знают. Приедут». Начальник покосился на брезентовый мешок. Любопытно ему было, что там. Однако переходить дорогу с братьям из разведки другой армии не стал. Наклонившись к мешку, он прочитал надпись. «А4. Это что?» «Документация». Чесались руки у майора посмотреть содержимое этого мешка. Ох, чесались. Мешок макулатуры с глубокого тыла не понесут. Там что-то важное. Любой разведчик любопытен по натуре. Пехотинец или танкист на малозначащие детали впечатления не обратит. А разведчик анализировать начнет и зачастую выводы нужные сделает. Грузовик пришел за Игорем только к вечеру. Старшина, с ним прибывший, был знаком Игорю по тренировочному лагерю. В таких случаях посылали не просто представителя разведотдела, а человека, лично знакомого, хорошо знающего фигуранта. «А, Катков, ты же в Минске должен быть. А как в полосе чужой армии оказался?» «Это я лично подполковнику доложу». «Лично не получится. Стрюкову полковника дали, центральный аппарат перевели. У нас теперь новый начальник разведки, майор Пантелеев. Едем, вечереет уже». По разбитой бомбами и тяжелой гусеничной техникой дорогам они ехали долго. Из Игоря эта дорога вытрясла всю душу. Предыдущую ночь он не спал, вымотался и сейчас попробовал подремать в кузове. Куда там? От борта к борту кидало. Про сон он и думать забыл. Тут язык бы не прикусить. Однако к 3 часам ночи они были на месте. «Идем в отдел», — приказал старшина. «Вздремнуть бы пару часов. Все равно все отдыхают. Ночь же. Топай». Игоря ждали. Не каждый день из глубокого тыла разведчики выходят. За столом начальника сидел майор. Игорь вошел и доложился по форме. «Катков?» «Мне Стрюков говорил. Ты один из группы остался в живых. Давай с самого начала. Садись». Игорь начал с полета, когда их самолет подбили, и он приземлился в болото. Он старался не упустить ни одной мелочи, поскольку по опыту знал, что беседовать с ним будут еще не раз, перепроверяя все сказанное. Да еще рапорт писать заставят. За час едва уложился. Майор откинулся на спинку стула, закурил. «Не слышал никогда о таком острове. И документы оттуда?» «Так точно. Надо в Москву посылать. У нас технических специалистов такого уровня нет. Но сначала перевести на русский язык надо, а уж потом разбираться. Дельное что-то доставил или мусор?» «Какой же это мусор? Я сам видел, как ракеты взлетают. Огромные. Тиль — это главный конструктор двигателей. Говорил, что там одной взрывчатки больше 700 килограммов и дальность полета свыше 300 километров». «Действительно, это что-то новое. Садись, пиши рапорт». «Товарищ майор, позвольте поспать. 2 ночи на ногах, голова не соображает». Майор вздохнул и посмотрел на часы. «Даю 3 часа. Свободен». «Есть». Игорь настолько устал, что улегся бы прямо в коридоре разведотдела. Но до избы, в которой разместились разведчики, он добрел. Уснул, едва голова коснулась свернутого ватника, который заменял подушку. Несколько следующих дней продолжались настоящие допросы, правда, с перерывами на обед. Игорь уже рассказал, что он делал каждый день с момента приземления в болото. Особенно интересовались майором Тилем. Как Игорь его завербовал, почему представился сотрудником британской разведки и где оставил майора, в каком госпитале. Через неделю майор заявил: «Изучаю твои документы в Москве. Поясни подробнее, где и при каких обстоятельствах ты их добыл». Во время налета английских бомбардировщиков здание конструкторского бюро было разрушено. От Тиля я знал, где расположено хранилище документов. Раскопал, что смог, вытащил. Мог бы и побольше. Под бомбежкой. А если бы я под бомбу угодил или под обстрел, тогда вообще бы ничего не доставил. Вот бумага. Рисуй расположение зданий и позиции на острове. Постарайся не забыть ни одной мелочи. Дороги, узкоколейку. Где было конструкторское бюро, где завод по выпуску. Завод располагается под землей, со слов Тиля, в горе. Конкретнее не знаю. Рисуй, это в твоих интересах. Иногда Пантелеева сменял капитан Орлов. Однажды он сказал: «Документы твои специалисты изучили. Очень интересно, но отрывочно, фрагментарно. Кое-что по двигателю, но по самой ракете ничего». «Конечно. Конструктор Вальтер Тиль был главным по ракетным двигателям, а не самой ракете. И само здание было конструкторским бюро по двигателям. Ракетами же занимался Вернер фон Браун. Где его конструкторское бюро, я не знаю, да и самого не видел никогда. У меня и пропуск был не во все зоны». Постепенно Игорь начал чувствовать, что его в чем-то подозревают. Конечно, в разведке всякое бывает. Немцы могли использовать его в темную для дезориентации. Но не такой же ценой, разрушение КБ, гибели сотен конструкторов и техников, главного конструктора. Ну а если немцы все же его перевербовали, то как увязать это с налетом английских бомбардировщиков? Но сунули бы поддельные документы. Собственно, тут и подделывать ничего не надо. У любого конструкторского бюро есть неудачные конструкции. Изобрели, сделали опытный экземпляр, провели испытания и поняли неудача. Отставили в сторону, принялись за новое. И немцы вполне могли бы подсунуть ему настоящие чертежи, но неудачные конструкции. Только ведь Игорь откопал чертежи в секретном хранилище, и он был твердо уверен, что это не подстава. Только как доказать это начальству? В разведке, при малейшем сомнении в неискренности, а тем более уверенности в возможной перевербовке, фигуранта отстраняли от службы. Через две недели после возвращения Игоря, когда в один из дней он уже привычно пришел к майору, тот сказал: «Проверка документов и твоих действий в немецком тылу может идти долго. Никто тебя ни в чем не обвиняет, но некоторые сомнения есть, прямо скажу. Поэтому ты временно переводишься в зенитную батарею». «Я же не артиллерист, товарищ майор». «Так ведь и я не разведчиком родился. Тем более, что перевод твой временный. Кстати, батарея — это не так далеко от штаба». Игорь понял, его не хотят пускать на передовую, не говоря уже о том, чтобы отправить задание в немецкий тыл. А в своем тылу он под приглядом будет. Поэтому даже в пехоту не перевели, в траншеи на передовую. По всему выходит, не доверяют ему. Обидно стало, но виду не подал. В армии приказы не обсуждают, их выполняют. Он поднялся со стула. «Есть в батарею». «Иди к писарям, они в курсе. Красноармейскую книжку новую получишь». «Есть к писарям». В течение 10 минут он получил новую красноармейскую книжку, а выйдя из штаба, развернул ее. Упоминания о его службе в разведке не было нигде. Чудно. Последняя запись — командир отделения взвода по охране штаба армии. Личных вещей у него не было, собирать было нечего. От писарей при получении документов он узнал, где батарея. Новое место его службы было в километре от штаба. Туда он и заявился, представившись комбату. «Знаю, звонили уже. Что натворил-то?» «Ничего», — вытянулся перед ним по стойке смирно Игорь. «Не хочешь говорить? Не надо. О пушке понятия имеешь?» «Видел издалека». Комбат засмеялся. «Подносчиком снарядов будешь. Идем, с расчетом тебя познакомлю». Батарея имела на вооружении 37-миллиметровые автоматические пушки. В обязанности подносчика входило набивать патроны в обойму по 5 штук и подносить их к орудию. Дальше уже действовал заряжающий. Это была работа для любого физически выносливого и необученного человека, но без военного образования. Но про себя Игорь отметил, что его, с учетом знания им немецкого, даже переводчиком в разведроте не оставили. Парни в расчете служили молодые, наводчиком был ефрейтор. Игорь, младший сержант и подносчик, должность в расчете самая низкая. Принял его расчет, однако хорошо. Показали и объяснили, что и как. Служба была простой, даже примитивной, но и самой рисковой. Пушка стояла в капонире, где земляные брустверы со всех сторон прикрывали и ее, и расчет. Боезапас же располагался поодаль. Игорь и должен был подносить снаряды от Ровика, бегая с ними в руках по открытой местности. Во время налета вражеской авиации подносчики снарядов гибли чаще всего. Или эту должность для него избрали не случайно.